Пустых мест за ужином оказалось еще больше. Рос тут же воспользовался этим и попросил освободить центр стола, пообещав занимательное зрелище. Когда присутствующие пересели, заинтригованный обещанием мага лорд Андрос достал из кармана крупный синий кристалл, улыбнулся. «Итак, это отчет о нашем сегодняшнем полете». Над скатертью возникла потрясающая, реальная трехмерная панорама небольшой деревушки у широкого озера на краю вересковой пустоши. На взгляд дюжина дворов. У заросшего осокой берега покачиваются на воде несколько лодок. На пригорке пасутся овцы. На единственной улице в пыли возится ребятня. Лебяжье крыло, где, судя по отчетам, 2 года назад построена хорошая каменная мельница аж за 2500 монет. «Мельницу! Видите?» Ироничный взгляд мага обижал лица придворных, уставившихся на иллюзию с полуоткрытыми ртами. «Нет? Странно, какое совпадение! Мы ее тоже не обнаружили, и староста ничего о такой не слышал! Поехали дальше!» Новая панорама. Еловый лес, бурная лесная речка с усыпанными валунами берегами, крытые дранкой то ли дома, то ли землянки, прячущиеся в складках горного отрога. На берегу крестьянки в подоткнутых до бедер белых рубахах полощут белье. Белопенная Пать – охотничья деревушка между отрогами главного хребта. Согласно бумагам, всего месяц назад там закончилось строительство дороги и плотины общей стоимостью в 4000 монет. Видите плотину? Удивительно. Вот мы тоже прочесали все русло от истока до слияния с другой рекой и ничего похожего на плотину не обнаружили. Нашли, правда, колонию бобров, обернулся к лорду Бартоломе. Скажите, лорд Барака, вы не платили бобрам за строительство? Нет? За столом кто-то тоненько заржал. Лорд Бартоломе хватанул кулаком по столешнице и, отшвырнув кресло, ринулся вон из трапезной. Продолжим экскурсию? Нейтральным голосом осведомился лорд Андрес.